Песнь четвертая. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии и устрашился, что Ты хочешь родиться от девы и явиться людям. И сказал: «Я услышал о Тебе весть и устрашился. Слава силе Твоей, Господи!» «Дел Твоих да не презреши, создание Твоего да не оставишь и правосудие, аще и един согреши их, яко человек». Паче всякого человека человеколюбче, но имаше яко Господне всех власть оставлять и грехи. Правосудный Господи, не презирай своих дел, не оставляй Твоего создания, человеколюбец. Хотя я, как человек, и один согрешил более всякого человека, но Ты, как Господь всего, имеешь власть отпускать грехи. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 6. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постелю твою и иди в дом твой». Евангелие от Марка, глава 2, стих 10. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. «Приближается душе конец, приближается, и не родиши, не готовишися. Время сокращается, восстань, близ преддверия судья есть. Яко сонье, яко цвет, время жития течет, что в суе метемся». Душа, близится конец, близится, и ты не родишь, не готовишься. Время сокращается. Восстановись. Судья близко, при дверях. Протекает время, как сон, как цвет. Зачем же мы напрасно суетимся? Евангелие от Матфея, глава 24, стих 33. «И сказал Иисус ученикам: когда вы увидите все сие, то есть указанные в означенной главе Евангелиста Господом признаки Его второго пришествия, знайте, что близко, при дверях». Евангелие от Марка, глава 13, стих 29. «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях». Евангелие от Луки, глава 21, стих 31. «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». «Воспряни, о душе моя, деяние Твоя я же соделала еси, помышляй, и сия пред лице Твое принеси, и капли испусти слез Твоих, рцы со дерзновением, деяния и помышления Христу, и оправдайся». «Пробудись, душа моя, поразмысли о свершенных Тобою деяниях. Представь их пред своими очами, капля за каплей проливай свои слезы, безбоязненно открывай Христу свои дела и помышления и оправдайся». «Не быть в житии греха ни деяния, ни злобы, я же аз спас не согреших умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согреших, яко ин никто же когда. В жизни нет ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не погрешил бы, Спаситель, умом, словом или намерением. Я, как никто другой, погрешивший и намерением, и мыслью, и делом. Отсюду и осужден бых, отсюду препрен бых, аз окаянный от своей совести, и я же ничтоже в мире нужнейше, судье, избавителю мой и верче, пощади и избави, и спаси мя раба твоего. Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я злосчастной своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, избавитель мой и испытатель, пощади, защити и спаси меня, раба твоего. Лествица, юже видит древле великий в патриархах, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, а ще хочешь оба деянием и разумом, и зрением пожити, обновися. Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит душа моя указанием на восхождение делами и равно также на возвышение разумом. Посему, если желаешь жить в деятельности и в разумении и созерцании, обновляйся. Книга Бытия, глава 28, стих 12. «И увидел Иаков во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Зной дневный претерпе лишения ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, посы труждаяся, работая, да две жене сочетает. По нужде патриарх претерпевал дневной зной и ночной мороз, ежедневно сокращая, скрадывая время, пася, оберегая стада и работая, дабы жениться на двух женах. Книга Бытия, глава 30, стих 31 и 40. «И сказал Иакову Лаван, что дать тебе?» Иаков сказал ему, «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих». И отделял Иаков ягнят и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. «Жены медве разумей, деяние же и разум в зрении, лию убо деяние, яко многочадною, Рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяние, ни зрение душе исправится». Под двумя женами понимает деятельность и разумение в созерцании, под Лиию, как многочадную, деятельность, а под Рахилью, как полученную через многие труды, разумение, ибо без трудов душа, ни деятельность, ни созерцание не будут совершенствоваться. «Нераздельное существом, неслитное лицы, богословлю тебя, троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию ти песнь великую, вышних трегубо песнословимую». Единое, нераздельное по существу и неслиянное в лицах божество Святые Троицы. Тобою, соцарственное и сопрестольное, я научаюсь боговедению, я возношу тебе троекратно в мире горнем воспеваемую песнь. Книга пророка Исаии, глава 6, стихи с 1 по 3. В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги своя, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь обоюду естеством Дева. Рождися, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая. Бог иде же хочет, побеждается естества чин, творит бо елика хочет. Ты, Богородица, и рождаешь, и вместе остаешься девою, сохраняя и в том, и другом случае по естеству девства. Из тебя родившийся обновляет законы естества, а рождает девственное чрево. Где восхощет Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит.